Глава 9. «Какой по счету?» — уточнила я у леди Генриетты. «Третий». «Значит, капитан лорд Джеймс Окленд, третий сын графа Окленда. Он выбрал, как это традиционно бывает, военную карьеру, поскольку титул ему не светит, земли тоже. А вот на службе у короля, если отличиться, можно возвыситься. И этот молодой, красивый человек решил приударить за мной, дабы поправить свое положение в обществе при помощи обеспеченной титулованной супруги. Зачем ждать и рисковать своей жизнью, если можно удачно жениться? — хмыкнула я, задумчиво постучав указательным пальчиком по подбородку. — Да, ваше высочество, по всей видимости, вы правы. Кивнула Генри, едва заметно улыбнувшись. «Что предлагаешь делать? Принять его приглашение на прогулку?» Хитро прищурившись, спросила я. «Думаю, не стоит. Это будет весьма жестоко. Вы же его замучите». В голосе фрейлины послышался тонкий сарказм. Я не сдержалась и громко рассмеялась. Генриетта присоединилась, и мы, хихикая, переглянулись. «Хорошо. Мне и самой некогда играть во все эти глупые, совершенно мне ненужные амурные забавы. Тем более, когда ухажер преследует настолько меркантильные цели». «А если бы вы влюбились в кого-то?» — мечтательно спросила Генри. «Кто вовсе не богат и не наделен властью с титулом? И он полюбил бы вас. Что бы вы сделали?» Пристальнее посмотрев на девушку, умилилась ее наивности. Все же она очень юная и, конечно же, начитавшаяся романов о благородных рыцарях и трепетных дамах. «Я ведь принцесса, которая не испугалась опасностей и стала практически пираткой. Думаешь, такая мелочь, как положение в обществе и толщина кошелька, меня остановит?» «Нет». Тут же уверенно тряхнула светлыми кудрями помощница. «Ну вот», — улыбнулась я, — «если я когда-нибудь влюблюсь, то это непременно будет достойный человек. А лорду Окленду отпиши, что я уже покинула Ушую и встретиться с ним никак не смогу, а то из чего удумал приударить за мной». Покачав головой, повернулась к зеркалу. «Сегодня встреча с епископом Мишелем. Надеюсь, она пройдет, как я хочу, и священник выполнит мою просьбу. Тем более, что не за бесплатно». Темно-зеленое строгое платье в пол с наглухо застегнутым воротничком должно было добавить мне солидности и пару-тройку лет. Но кружевная нашивка на отворотах длинных рукавов по лифу и по подолу придавала всему облику некое очарование и свежесть юности. В общем, на меня из зеркала смотрела весьма серьезная, но очень юная девушка. Кокетливая шляпка в тон платью довершала образ. «Карета готова, ваше высочество!» После короткого стука в дверь вошла Лоретта. «Благодарю, милая Лоретта, за все!» Обернулась я к ней и крепко обняла. «После посещения священника мы сразу же отправимся домой, и другой возможности попрощаться у меня больше не будет. Если вам что-то понадобится, вы знаете, кому обратиться, и ваше послание непременно до меня дойдет». «Ох, ваше высочество! Да что мне может понадобиться? Вы, главное, берегите себя, а мы уж тут сами как-нибудь». «Тем не менее», — улыбнулась ей я, отступая на шаг. «Вот, возьмите». Сняв с пальца золотой перстень с рубином, вложила в ладонь хозяйки дома. «Охо!» — воскликнула она. «Я не могу это принять, ваше высочество. Совсем никак». «Можете, можете». Подмигнув ей на прощание, вышла за дверь. Но женщина нас догнала у самой дверцы кареты с криком: «Ваше высочество, погодите! Корзинку забыла положить!» Запыхавшись, Лоретта подала Бигбо увесистую тару, накрытую светлой чистой холщовой тканью. «Тут пирожочки в дорогу и холодный напиток из айволы. Замечательно утоляет жажду». Экипаж, плавно покачиваясь, выехал со двора, а гостеприимная женщина все махала нам вслед. «Скажешь Айрису, чтобы приглядывал за этой замечательной семьей?» Отдала распоряжение и я, и Генриетта понятливо кивнула. Мы выехали на главную улицу Ушуи. Наш путь лежал к единственной церкви в городе. Ехать было не так, чтобы далеко, но все же прилично. Пусть городок и считался провинциальным по меркам Англосаксии, все же он был достаточно большим и занимал приличную площадь. Отодвинув шторку, принялась бездумно наблюдать за суетящимися горожанами. До церкви доехали даже быстрее, чем я рассчитывала. Не успела я выйти из кареты, как мне навстречу кинулся знакомый по прошлому приезду викарий. Мужчина будто поджидал за углом, так быстро он появился. «Ваше Высочество, как мы рады приветствовать вас в стенах нашей святой церкви!» Чуть заискивающе воскликнул он. Я нарисовала на лице дружелюбную улыбку. «Добрый день, викарий Томас! Рада видеть вас снова! Все ли у вас благополучно?» «Щедростью Всевышнего и молитвами прихожан живы-здоровы!» — кивнул викарий Томас. «Вы к епископу Мишелю?» — тут же уточнил он. «Да, мне назначено». «Пройдемте со мной». Повел тонкой, как плеть рукой, священнослужитель в сторону главного входа. Я шагала за викарием по темным коридорам церкви, сворачивала то вправо, то влево, пока, наконец, мы не остановились напротив крепкой дубовой двери. Отец Томас коротко постучал по створке и прислушался. «Войдите!» — глухо донеслось до нас. «Погодите здесь, ваше высочество! Мне нужно доложить о вас епископу Мишелю», — попросил он и скрылся за дверью. «Мне никогда не нравились все эти препоны. Зачем усложнять жизнь? Погодите, доложу, выйду, приглашу. Столько лишних телодвижений. Не люблю тратить время впустую». «Прошу вас, ваше высочество!» В проеме появилась голова викария. «Епископ Мишель ждет вас!» Кивнув, прошла мимо замершего священника в кабинет главного церковника. Епископ сидел за массивным столом и что-то быстро писал. Рука буквально летала над листом пергамента, но стоило мне замереть напротив него, как он деловито отложил перо и поднял на меня свои светло-голубые блеклые глаза. Полные губы растянула приветливая улыбка. «Рад встрече, ваше высочество Екатерина! Прошу, присаживайтесь!» «Доброго дня, святой отец! Благодарю!» — ответила я и присела на самый краешек жесткого деревянного кресла с прямой спинкой. «Как вам гостеприимство лорда Лэндо? Понравился бал?» «О, бургомистр и его супруга — замечательные люди и радушные хозяева! Праздник выдался просто великолепным! Но я к вам по совершенно другому, очень важному для меня и моих людей делу!» Епископ приподнял брови, молча подталкивая меня к продолжению. «Так вот, насколько вы знаете, в моем подчинении на данный момент находится достаточное количество мастеров с особыми талантами». Последние слова я выделила интонацией, намекая на то, о чем священник и сам прекрасно ведал. О магах. «Да-да, наслышан. И, как вы уже знаете, в этих забытых Всевышним землях мы на многое закрываем глаза, ибо не уследить, и власть короны здесь не столь сильна. Рисковать королевскими солдатами против одаренных мастеров, как вы выразились, заведомо послать их на смерть, силы больно не равны». Я кивнула, соглашаясь со всем им сказанным. Ни в коем случае я не хочу стать виновницей боевых действий. Я за мирное сосуществование и взаимовыгодное. На этом слове глаза епископа алчно сверкнули. Попался. Мои мастера создали стекло. В лоб заявила я, надоело тянуть резину и ходить вокруг да около. Не могли бы вы осветить построенный цех для производства стекла и благословить работников? Священник даже подскочил от моего предложения. «Буду рад, весьма рад помочь в столь святом деле!» Епископ даже предвкушающе потер пухлые ладошки. «И земли ваши проведать, с людьми поговорить давно хотел!» «Моя благодарность не будет знать границ, и первой партией готовой продукции я одарю церковь. В каждом вашем окне будут установлены прозрачные, как слеза, стекла. Я уже подсчитала, сколько листов потребуется, и выходило, что не так уж и много. В здании в основном были узкие бойницы и совсем мало настоящих оконных проемов. Два из них находились в кабинете самого епископа Мишеля». «О, это было бы просто великолепно!» — обрадовался тот, вроде как даже вполне искренне. «Также с меня небольшой подарок в виде нескольких мешочков редких специй», — добавила я негромко. «Такие вещи в этом мире и времени оценивались дороже золота». Краешком уха услышала, насколько вы любите необычные блюда. Например, ароматного, томленого в сливках кролика с черным перцем и сладкой паприкой. И это совсем не грех. Жизнь и так полна боли. Всевышний ведь не просто так позволил людям собирать и вкушать его дары. «Да вы соблазнительница!» — всплеснул руками отец Мишель. И он быстро огляделся, словно ожидал увидеть в своем кабинете еще кого-то, кроме меня, и, понизив голос, прошептал. «С вашими последними словами не могу не согласиться, только...» Прижал он палец к губам. «Это наш с вами секрет». С удобством расположившись в своей карете, я подмигнула леди Генриетте. Беседа прошла просто замечательно. Жаль, что встретиться с лордом Лэнда не вышло. Надеюсь, мигрень леди Камилы пройдет как можно быстрее. Ее состояние можно понять. Здесь ведь очень душно. Иной раз воздух настолько густой, что дышать нечем. А вообще, у меня тоже голова болела первую неделю. И если бы не Мелоди, лежала бы пластом. Как успокаивала меня целительница, первое время организм перестраивается, привыкает к новым условиям существования. Сознанием дела кивнула Генриетта. Это понятно, самой сложно было. Но не бывает худо без добра. Бургомистр сам явится к нам в гости. Заодно и посмотрит своими глазами на цех, удостоверится, что продукция самого высокого качества. Откинувшись на мягкий подголовник, я улыбнулась. Хочу видеть его лицо, когда он увидит, насколько преобразилась огненная земля. Поскорее бы добраться до дома, у нас ведь так много дел.